Возникает вопрос, в такой ли мере положение русских безвыходно, как полагают союзники? А если не так, то какое решение избрать? Совещание, которое созвал Чичерин в тот полуночный час, должно было решить этот вопрос. Какое решение избрать? Вопрос кардинальный. Успех генуэзской миссии. Какое же решение? И под просторным кровом палаццо Империале произошел разговор, своеобразно повторивший совет в Филях. Наша делегация встала перед необходимостью принять рапальский вариант Гены. Этот ход был у советских дипломатов в резерве. Прибыв в Генуи, наши дипломаты продолжали поддерживать отношения с немцами. Чичерину было известно, что союзники и в Генуе относятся к немцам как к побежденным. Больше того, Антанта держала их здесь, в черном теле. Следовательно, психологически Антанта способствовала тому, чтобы немцы обрели общий язык с русскими. Разумеется, немецкая делегация состояла из людей разных. Там были свои пацифисты и свои грубые буржуа. Фон Мальцен на одном полюсе, Ратенау на другом. В том, как Чичерин обратился к немцам с предложением начать переговоры о договоре, полуночный звонок, приглашение прибыть в палаццо Империале, была и уверенность в успехе дела, и, пожалуй, некоторая дерзость. Если говорить об уверенности, то она могла опираться лишь на точное знание настроений немецкой делегации. Что же касается дерзости, то надо знать корректность Чичерина и его такт, чтобы понять, наверное, эти чрезвычайные меры дались ему нелегко. Итак, в повестку дня был поставлен договор с Германией. Какие выгоды этот договор обещал нам? Восстановление дипломатических отношений. Взаимный отказ от возмещения военных расходов и убытков. Отказ Германии от претензий государственных и частных в связи с аннулированием частных долгов и национализацией иностранной собственности в России. Иначе говоря, Рапалло как бы давала бой союзникам. Все три статьи были приняты им в пику. Чичерин допил свой полуночный чай и просил сообщить германской делегации, что хотел бы видеть ее утром. Посещение Генуи близилось к концу, и мы, повинуясь хронологии событий, возвращались в красный особняк через дорогу от плаца Империаль. Бени волнуется вместе со мной, и его глаза кажутся ярче обычного. «Интересная деталь», — говорит он, — «много лет прошло с того дня, как подписан договор, а особняк, в котором текст пакта был скреплен подписями Чичерина и Ратенау, сохранен едва ли не в том виде, в каком он был в исторический день 16 апреля 1922 года. И это несмотря на то, что Рапальский договор отнюдь не отвечал интересам классового итальянского государства и ни в момент его подписания, ни тем более позже. Ведь в том же 1922 году к власти в Италии пришел фашизм. Почему же такая бережливость к реликвии, которая, строго говоря, является реликвией нового мира? Все дело в традициях, которые существуют у нас, когда речь идет о реликвиях исторических. Главное, чтобы это была реликвия, а все остальное имеет второстепенное значение. Мы ведь находимся в Санта-Маргарита, в то время как договору дано имя Рапальский, замечаю я. Наши историки пробовали это объяснить тем, что Санта-Маргаритинский – неблагозвучно. Нет. По-немецки, как, впрочем, и по-итальянски, это вполне благозвучно. Да и по-русски, наверное, можно привыкнуть. Человеческое ухо покладисто, оно привыкло и к более трудным словам. Дело не в этом. А в чем? Отель «Палаццо Империаль» действительно находился в Санта-Маргарита, а вот красный особняк виллы Спинелла в Рапалло. Погодите. Да не хотите ли вы сказать, что дорога, отделяющая отель от виллы, является границей между Санта-Маргарита и Рапалло? Я хотел сказать именно это. Границей. Но едва мы приблизились к входу в усадьбу, на территории которой расположен красный особняк, как мы обнаружили нечто обратное тому, о чем говорил наш спутник. Да, красный особняк цел. Больше того, мы допускаем, что он сбережен в том виде, в каком он был известен в момент подписания договора. У особняка даже есть новое имя, связанное с событием, которое в нем произошло. Повсюду он известен как «Дом договора». Но на этом заканчивается история этого дома, как история реликвии. Между городом, будь то Санта-Маргарита или Рапала, ни особняком непреодолимая стена. Особняк пуст, в нем никто не живет, но в него невозможно войти. Мы позвонили в парадную дверь домика, выходящую на улицу. Дверь медленно отворилась, глянули испуганные глаза привратницы. «Простите, могли бы мы осмотреть виллу Спинелла?» Глаза привратницы расширились еще больше. «Да не шутит ли, господин?» Был смысл ее немого вопроса. «Это исключено, совершенно исключено», точно хотела сказать она. Сколько помнит она себя, здесь не было не только гостей иностранных, но и итальянских. И это можно было прочесть на ее испуганном лице. «Я знаю, что надо сделать. Надо позвонить Джорджо Дория», — сказал я самоуверенно, разумеется, забыв при этом, что дело происходит не в Генуе, а в Санта-Маргарита. «Нет, зачем же Дория?» — мягко парировал Бени. «Мы были свидетелями весьма примечательного события. Чтобы проникнуть на территорию особняка, депутат Бени должен был обратиться к своим парламентским правам. Я огибаю особняк и выхожу к морю. Оно внизу, слышно, как волна бьется о камень. Особняк стоит на утесе. Как ни буйна растительность, укрывшая камни, особняк, наверное, виден издали. И с моря, и с далекого берега справа. У всех, кто смотрит на особняк оттуда, его красные стены точно соотносится со смыслом события, которое произошло в его стенах 45 лет назад. Однако мы рано покинули палаццо Сан-Джорджо. Эхо рапальского грома должно было отозваться в гулких залах дворца. И вот я вновь поднимаюсь по широкой лестнице и вхожу в зал сделок. Главное событие из тех, которые означали реакцию союзников на Рапала, должно произойти здесь. Именно в зале сделок собрался корреспондентский корпус конференции, усиленный достаточно многочисленной когортой итальянских газетчиков, прибывших накануне из Рима, Неаполя, Милана, Флоренции. Со времен Версаля такой большой и представительной гвардии журналистов не собирал ни единый форум. Предстоящее событие вызвало интерес прессы не зря. Ллойд Джордж готовился ответить на Рапалу. Говорят, когда английский премьер появился в зале сделок, наступила такая тишина, будто бы газетчиков было не 500, а их было 500, а скажем, пятеро. Быть может, им внушил такую робость вид Ллойд Джорджа. Очевидцы свидетельствуют, что гнев выбелил ему щеки, и они были неотличимы от его обильных седин. В более чем настороженной тишине британский лев, с которым у Ллойд Джорджа было большее сходство, чем у какого-либо иного премьера Великобритании, взревел, и в древнем палаццо задрожали стекла, как они дрожали потом только однажды, когда в палаццо угодила немецкая фугаска, и одна из статуй оказалась на полу. Смысл речи сводился к тому, что английский премьер много раз повторял и позже. Англия не боится ни русских, ни германских угроз. Ее единственное стремление — предотвратить гибель Европы. Но русские, как, впрочем, и немцы, препятствуют этому. Однако, к удивлению присутствующих, лев обнаружил, что он может не только рычать. В речи премьера вдруг прозвучали интонации, которые трудно было соотнести с ее началом. Пресса поняла это по-своему. Как отметила она, на другой день речь Ллойд Джорджа для немцев явилась утешением, для советов — надеждой. Наверное, Ллойд Джордж не мог обойтись без того, чтобы не разразиться по поводу Рапала громом и молнией. В конце концов, к этому его обязывало положение британского премьера, но если говорить об истинных его настроениях в ту пору, они были определены не столько первой частью речи, сколько второй, и к этому были свои причины. Даже после Рапала Ллойд Джордж полагал, что англичанам невыгодно хлопать дверью.